Жандалар улыбнулся, увидев, как она стащила ее с себя через голову, а затем развязала шнур, на котором держались штаны. Он тоже принялся снимать с себя рубаху и тут услышал смех Эйлы. Пока он раздевался, она успела убежать и со смехом бросилась в воду. «Я решила искупаться», — сказала она. Джандалар кинулся следом за ней. Река оказалась глубокой и холодной, а течение стремительным, но Эйла поплыла вверх по реке так быстро, что Джандалару едва-едва удалось догнать ее. Он привлек ее к себе и поцеловал, но она выскользнула у него из рук и со смехом устремилась к берегу. Джандалар бросился за ней, но к тому времени, когда он вышел из воды, Эйла уже успела убежать довольно-таки далеко. Он устремился за ней, но так и не сумел ее поймать. Ему пришлось приложить немало усилий, и, наконец, он все же догнал ее и обхватил руками за талию. «На этот раз тебе никуда от меня не деться», — сказал Джандалар и привлек ее к себе. «Смотри, как бы эта беготня меня не утомила, ведь тогда я не смогу подарить тебе радость», — добавил он, хотя игривость Эйлы пришла с ему по вкусу. «Я не хочу, чтобы ты дарил мне радость», — ответила она. Джандалар разинул рот от изумления. На лбу у него пролегли тревожные морщинки. «Ты не хочешь, чтобы я...» — он разжал объятия. «Я хочу подарить тебе радость сама». Сердце, замершее на мгновение у него в груди, забилось ровней. «Ты всякий раз даришь мне радость, Эйла», — сказал он и снова обнял ее. «Я знаю, что тебе бывает хорошо, когда ты даришь мне радость, но я не это имела в виду». Взгляд ее стал серьезным. «Я хочу научиться доставлять удовольствие тебе, Джандалар». Он не смог сдержаться и принялся жадно и страстно целовать ее, словно никак не мог насытиться. Она отвечала на его поцелуи с таким же жаром. Они застыли, наслаждаясь, упиваясь друг другом. «Я покажу тебе, как можно доставить мне удовольствие, Эйла», — сказал Джандалар, и, взяв ее за руку, повел ее к зеленой лужайке у реки. Они опустились на траву, и он снова поцеловал ее в губы, затем в шею и легонько прикусил мочку уха. Руки его соскользнули к ее груди. Он наклонился, ища губами ее сосок, но Эйла внезапно отпрянула от него. «Я хочу подарить тебе радость», — сказала она. «Эйла, для меня огромное удовольствие дарить тебе радость. Если мы поменяемся с тобой местами, я вряд ли смогу испытать еще большее наслаждение. Тебе при этом будет плохо?» Откинув голову назад, Джандалар расхохотался и обнял ее. Эйла улыбнулась, хотя и не поняла, что его так развеселило. «Что бы ты ни делала, мне вряд ли станет плохо», — сказал он, и, проникновенно глядя на нее синими глазами, добавил: «Я люблю тебя, женщина». «Я тоже люблю тебя, Джандалар. Очень люблю, когда ты улыбаешься и вот так смотришь на меня или смеешься. Никто из членов клана не мог смеяться, и мой смех был им неприятен. Я больше никогда не стану жить среди людей, которые не смеются и не улыбаются. Ты должна как можно чаще улыбаться и смеяться, Эйла. У тебя такая красивая улыбка». Услышав его слова, она невольно улыбнулась. «Эйла, ах, Эйла», — проговорил он, а затем прильнул губами к ее шее и принялся ласкать ее. «Джандалар, я люблю, когда ты ко мне прикасаешься и целуешь меня в шею, но я хочу узнать, что доставляет тебе удовольствие». Он тихо усмехнулся. «Мне трудно сдержаться. Ты так желанна, Эйла. А что доставляет удовольствие тебе? Делай так, чтобы тебе было приятно. А тебе это понравится? Давай проверим». Эйла легонько толкнула его, и он лег на спину. Затем она склонилась над ним и принялась целовать его, раздвинув его губы языком. Он отвечал на ее ласки, стараясь сдерживаться. Эйла легонько провела языком по его шее и почувствовала, как он задрожал. Она взглянула ему в глаза, проверяя, все ли в порядке. «Тебе приятно?» «Да, Эйла, очень приятно», — он сказал правду. Ее робкие ласки разожгли в нем небывалую страсть. Ее легкие поцелуи обжигали его кожу, словно огнем. Она держалась неуверенно, как неопытная девушка, которая уже достигла зрелости, но еще не прошла через ритуал первой радости, а потому казалась наиболее желанной. Столь нежные поцелуи разжигали в мужчинах буйную неуемную страсть и казались более сладкими, чем самые изысканные ласки взрослой женщины. Ведь запретный плод всегда вызывает наиболее сильное влечение. Любая из женщин была более или менее доступной, но к девушке до совершения обряда первой радости никто не имел права прикасаться. Уединившись с мужчиной в темном углу пещеры, такая неопытная девушка могла свести с ума любого, хоть молодого, хоть старика. Больше всего на свете матери боялись, как бы одна из их дочерей не вступила в период зрелости вскоре после летнего схода, поскольку следующего пришлось бы ждать очень долго. Многие девушки к моменту совершения ритуала первой радости уже умели целоваться и ласкать мужчин, и Джандалар знал, что для некоторых из них радость оказывалась далеко не первой, хотя всякий раз умалчивал об этом, чтобы не позорить девушек. Он знал, как привлекательны неопытные девушки, отчасти поэтому участие в совершении обряда первой радости доставляло ему такое удовольствие. И теперь он обнаружил такую же привлекательность в Эйли. Она поцеловала его в шею, по его телу пробежала волна дрожи, он закрыл глаза и тихо застонал от наслаждения. Эйла снова склонилась над ним, ее губы заскользили по его телу, спускаясь все ниже и ниже. Она почувствовала, как все более и более сильное возбуждение охватывает ее. Джандалар застонал, испытывая сладостную муку, чувствуя, как от ее прикосновения огонь пробегает по его телу, как внутри у него все словно тает. Она принялась целовать его в пупок, и не в силах больше сдерживаться, он приложил ладонь к ее затылку и легонько подтолкнул его. Его разгоряченный мужской орган оказался рядом с ее щекой. Эйла прерывисто дышала, легонько постановая, бросив взгляд на Джандалара, она спросила: «Джандалар, ты хочешь, чтобы я...» «Только если ты сама этого хочешь, Эйла. Тебе это будет приятно?» «Да, мне это будет приятно. Я хочу». Ощутив прикосновение ее теплого, влажного рта, он застонал. Язык ее все время двигался, ощупывая впадины и выпуклости, прикасаясь к тонкой нежной коже. Убедившись в том, что ее действия доставляют Джандалару удовольствие, Эйла почувствовала в себе уверенность. Она испытывала такое же наслаждение, как и он, а вдобавок ей было очень интересно. Она снова легонько провела языком и услышала, как Джандалар негромко вскрикнул, а затем почувствовала, что из ее тела сочится теплая влага. Язык ее задвигался еще быстрее. «О, Донни!» — воскликнул Джандалар. «Эйла, Эйла, и где только ты этому научилась?» Слыша его крики и стоны, Эйла тихонько застонала, а затем, чувствуя, как велико его желание, перекинула через него ногу и, выгнув радость, начала ритмично двигаться, ощущая величайшую радость. Глядя на нее, Джандалар испытал прилив восхищения. Ее волосы, пронизанные лучами солнца, сияли, словно золотые нити. Глаза ее были закрыты, она дышала ртом, и по ее лицу он догадался, что она пребывает на вершине блаженства. Она откинулась назад, и ее крепкие округлые груди с резко очерченными сосками легонько всколыхнулись. На ее смуглой бронзовой коже играли солнечные отсветы. Она приподнялась и снова опустилась, чувствуя, как Джандалар вторит ее движением. На мгновение у него перехватило дыхание, и он понял, что больше никак не сможет сдержаться. Он громко закричал, когда Эйла приподнялась еще раз. Соки, переполнявшие его чресло, брызнули наружу, и Эйла прильнула к нему, тяжело дыша и содрогаясь от блаженства. Он слегка отстранился, чтобы найти губами ее сосок. Некоторое время они провели в полной неподвижности, а затем Эйла опустилась на траву рядом с Джандаларом. Он приподнялся, чтобы поцеловать ее, а потом уткнулся носом в ложбинку меж грудей. Чуть позже он откинулся на спину, голова Эйлы лежала у него на плече. «Мне приятно дарить тебе радость, Джандалар. Еще никто и никогда не доставлял мне такой радости, как ты. Но тебе больше нравится самому дарить мне радость? Да не то чтобы, просто... И откуда ты только все про меня знаешь? Ты так умело это делаешь, так же ловко, как изготавливаешь орудие». Эйла улыбнулась, а потом засмеялась. «Джандалар — большой мастер. Он творит чудеса с кремневыми пластинами и с женщинами», — сказала она. По ее лицу нетрудно было понять, что она очень довольна собой. Джандалар расхохотался. «Ты впервые пошутила, Эйла», — сказал он, и чуть смущенно улыбнулся. Эйла угодила в точку, и он уже слышал подобные шутки раньше. «Впрочем, ты права. Мне по душе дарить тебе радость. Твое тело достойно восхищения, и я люблю тебя. Мне очень нравится, когда ты даришь мне радость. У меня внутри все тает от любви. Ты можешь дарить мне радость всегда, когда захочешь, но иногда мне было бы приятно делать это самой». Джандалар опять рассмеялся. «Хорошо, так и договоримся. И раз уж ты так любознательна, я могу кое-чему научить тебя. Мы могли бы дарить радость друг другу одновременно. Мне бы очень хотелось поскорее сделать так, чтобы внутри у тебя все растаяло от любви, но, боюсь, на этот раз ты так постаралась, что даже сама Хадума не смогла бы, прикоснувшись ко мне, пробудить во мне желание». Эйла немного помолчала, а затем проговорила: «Это не так уж и важно, Джандалар». «Что не так уж и важно? Даже если бы твой кудесник больше никогда не смог подняться, все равно при взгляде на тебя у меня внутри все тает от любви». Даже не упоминая об этом, продолжая улыбаться, он все же невольно содрогнулся при этой мысли. «Твой кудесник поднимется снова», — очень серьезно проговорила она, а потом опять рассмеялась. «И что это ты все веселишься, женщина? Есть вещи, над которыми не шутят», — сказал он, притворяясь рассерженным, а затем рассмеялся. Он удивился, обнаружив в Эйле игривость и склонность к шуткам, свойство, которое всегда ему нравилось. «Мне приятно веселить тебя. Смеяться вместе с тобой почти так же замечательно, как любить тебя. Я хочу, чтобы мы почаще смеялись вместе, и тогда, может быть, ты никогда меня не разлюбишь». «Разлюбить тебя?» — воскликнул он, слегка приподнявшись и глядя на нее сверху вниз. «Эйла, я искал тебя всю жизнь, толком не понимая, чего именно я жду. Ты живое воплощение всех моих мечтаний. Ты просто чудо. Ты удивительное, загадочное создание. Ты на редкость честна и откровенна. Ты ничего не скрываешь, но при этом ты самая таинственная из всех женщин, какие когда-либо мне встречались».